Глава 23. Инспектор Лю брезгливо взирал на менеджера отеля. Тот был лыс, явно необразован и омерзительно толст. Огромная туша была втиснута в серый полиэстеровый костюм на два размера меньше и такой блестящий, что отливал серебром. И все же этот тип управлял одним из самых дорогих сиднейских заведений, пятизвездочным отелем на пристани, клиентами которого были рок-звезды и политики. Нет справедливости в этом мире. «Уверены, что это была она?» «Слушай, приятель», — проскрипел менеджер, отдавая ему фото Лайзы Баринг. «Пусть я не Стивен гребаный Хокинс, ладно, но лицо способен узнать, особенно такое потрясное лицо. Это часть моей работы». Он, нисколько не смущаясь, почесал подмышки. «Это было пару месяцев назад. Стейси, та, что работает наверху, назовет точные числа. Она появилась с каким-то типом, красавчиком, но платила за номер сама. Совершенно точно знаю, что они зарегистрировались под фамилией Смит». «Вы не проверяете паспорта гостей?» Менеджер пренебрежительно фыркнул. «Мы не чертова ФБР, мистер Лю». «Инспектор Лю», — холодно поправил тот. «Не примите за оскорбление, но мы и не полиция китайского штата», — продолжал жирный австралиец, игнорируя его. «Если я начну вынюхивать, кто на самом деле каждый мистер и миссис Смит, которые здесь поселились, меня просто выкинут с работы». «Так кто оплачивал счет?» «Она, девица, наличными. Но они не оставили адреса, никаких данных кредитных карт, ничего». «Я уже сказал, что вряд ли, но спросите Стейси. Она глаза и уши этого места, если знаете, о чем я». Стейси оказалась застенчивой, похожей на мышь дамы лет 60, подтвердившей слова менеджера. Миссис Смит заплатила наличными. Нет, она ничего не упоминала о будущих планах, по крайней мере, у стойки портье. Мистер Смит был спокойным и привлекательным. Стейси не смогла определить его возраст. «Я бы хотел видеть их номер». Номер оказался роскошным даже по меркам этого отеля. Миссис Смит, должно быть, понадобилась тележка наличных, чтобы оплатить недельное пребывание здесь. Впрочем, Лайза Баринг могла себе это позволить. Деньги убитого мужа, очевидно, прожигали дыры в карманах воров. Лю и его люди попытались найти отпечатки пальцев или другие пригодные для экспертизы улики, но прошло 2 месяца, и одному богу известно, сколько клиентов здесь перебывало с тех пор, не говоря уже об уборке, совершаемой 2 раза в день. Они допросили каждую горничную вместе со швейцаром и служащими ресторана. И кто-то из них назвал Лаяну, работавшую в спа, где миссис Смит заказывала массаж горячими камнями, считающейся специализацией отеля. «Честно говоря, она была довольно эмоциональной», — вспомнила Лаяна, хлопая тяжелыми накладными ресницами в сторону инспектора Лю и почти удушив его волной модного аромата от Келвина Кляйна. «Во время массажа то и дело принималось плакать. Это я помню. Но гости часто плачут. Так много всего вспоминается, когда оказываешься в этих широтах, если понимаете, о чем я». «Она говорила о том, что ее расстраивает. Любая информация может нам помочь». Лаяна задумалась. «Нет, но я бы сказала, что дело в мужчине. Раза 2 я видел ее с мужем в вестибюле, и он всегда держал ее за руку и всячески хлопотал над ней. Но она все время его отталкивала. Ей было неприятно его внимание». К концу дня инспектор Лю изнемогал. Он лично вылетел в Сидней, потому что там находилась единственная настоящая улика, которую ему удалось заполучить после 2-й попытки миссис Баринг скрыться от правосудия. Теперь он получил доказательство того, что она жива и находится на свободе, а не заперта в подземелье какого-то сексуального маньяка, как уверяли некоторые сентиментальные личности. Но поездка успехом не увенчалась. Он не нашел ничего такого, чего не мог узнать после 10-минутного телефонного звонка из Гонконга в Сидней. Оставив 3 человек заканчивать сборы доказательств, он ушел. «Один из наших водителей отвезет вас в аэропорт», — — величественно объявил менеджер. «Если уж приходится покидать Сидней, это нужно делать с шиком». Сидя на обтянутом велюром заднем сиденье лимузина с кондиционером, Лю мучительно размышлял над тем фактом, как Лайзе Баринг и ее любовнику всегда удается оказаться на шаг впереди него. Можно поставить последний гонконгский доллар на то, что они уж точно покинули Сидней с шиком. Неожиданно ему в голову пришла мысль. Он постучал в перегородку, отделявшую пассажира от водителя. Перегородка тут же опустилась. «Приятель, там есть кнопка вызова на левой консоли». Но инспектора не интересовали ни кнопки вызова, ни консоли. «Сколько водителей работает в отеле?» «Шестеро». «У вас ведутся записи поездок? Когда какие гости уезжают?» «Да, такая книга есть. В офисе». «Поворачивай назад». «Но ваш самолет. Я думал, что это последний рейс в Гонконг на сегодня». «Поворачивай». Находившаяся в офисе Стейси не обрадовалась, увидев так скоро вернувшегося угрюмого китайского полицейского. «Инспектор, по-моему, вы сказали, что...» «Мне нужен журнал с записями водителей», — заявил Лю и назвал даты. «Я должен знать, кто из них вез Смитов в аэропорт». «Не все наши гости заказывают машину», — предупредила женщина. «Многие уезжают сами». Но Лю не слушал. «Вот оно. Смит, 10:20. Марко». «Я хочу поговорить с Марко. Прямо сейчас». «Боюсь, это невозможно», — нервно пробормотала Стейси. «Марко в отпуске по семейным обстоятельствам. Его мать умерла неделю назад». Но инспектору было плевать на мамашу Марко. «Дайте мне его адрес». Марко Брунелло все еще пребывал в нижнем белье и засаленном жилете, когда китаец постучал в дверь. Собственно, даже не постучал, а заколотил. «Чем могу служить, джентльмены?» Марко нервно сглотнул, вспомнив о кучке травы, лежавшей на виду на тумбочке, неудачной попытке заплатить налоги за прошлый год и инцидент со стриптизершей в ночном клубе «Блашес», случившийся в прошлом месяце. Впрочем, в последнем его вины не было. «Вы служите водителем в отеле Хаксли?» «Верно. Я в отпуске. Видите ли, моя мама, она...» 16-го в субботу утром вывезли Читу Смит в аэропорт. Помните?» «Смиты», — нахмурился Марко. «Смит, Смит, Смит». Полицейский протянул ему снимок очень привлекательной темноволосой женщины. «А это, да, помню. И ее мужа, верно. Я вез их в аэропорт. А что?» «Вы знали, куда они летят?» «Забавная штука», — начал Марко, немного успокоившись, когда понял, что полиция явилась не за ним. «Обычные клиенты любят поболтать в машине, особенно американцы. Поговорить о том, как здорово провели время, куда отправляются теперь, все такое. Но эти двое молчали, как в могиле. Словом не обмолвились». Инспектор почувствовал, как тают его надежды. «Но когда я высадил их и отправился в город, заметил, что парень оставил на заднем сиденье портфель. Поэтому я сдал задним ходом и ринулся к терминалу. Парень был так рад меня видеть, что обнял и дал $200 чаевых. Они как раз шли на посадку, и поэтому я заметил, куда они летят». Марко широко улыбнулся. Инспектор сгорал от нетерпения. «Мумбаи, Индия». — гордо объявил водитель. — Вы это хотели узнать? У Клода де Мартена выдался необычайно удачный рабочий день. Офис команды Азраила находился глубоко в чреве штаб-квартиры Интерпола и начинал свое существование в качестве клетушки без окон. Но благодаря Дэнни Магуайру превратился в чудесную холостяцкую берлогу с мягкими диванами, черной доской и мини-холодильником, набитым дешевой высококалорийной американской едой, которую Клоду никогда не разрешали есть дома. А что еще лучше, сегодня Клод в одиночку держал оборону. Ричард Стури занимался где-то своими статистическими кривыми. Босс по-прежнему торчал в Штатах, а трое младших детективов находились в Лондоне, пытаясь, как с надеждой заявил Дэнни Магуайр, обаять и взять приступом Скотланд-Ярд с целью заполучить файлы с информацией о деле Хенли. Так что, обновив базу данных и позвонив в парижский банк Дидье Анжу с намерением кое-что прояснить, Клод трижды побил себя в игре дартс, насладился очередной партией World of Warcraft и съел два громадных пакета читос, что в некоторых районах Франции официально считалось преступлением. Так что, когда зазвонил телефон, он пребывал в прекрасном настроении. «Интерпол, команда Азраил, чем могу помочь?» «Соедините меня с Магуайром!» Клод узнал голос инспектора Лю. Обычно он казался бесстрастным, но сегодня в нем прорывались нетерпеливые нотки. То ли волнение, то ли гнев, чего раньше Клод никогда не слышал. «Это срочно!» «Видите ли, помощника директора Магуайра всю неделю не будет в офисе, он в командировке. Может, я сумею помочь? Я офицер Клод де Мартен». «Нет». «Ну, хотя бы передать что-то. Это инспектор Лю из Гонконга?» Лю молчал. Ему не хотелось обмениваться любезностями с этой французской обезьяной. Он хотел поговорить с главным. С другой стороны, он обладал жизненно важной информацией. «Вы что-то узнали в Австралии?» — не отступал де Мартен. «Уверяю, что как только мистер Магуайр позвонит, я попрошу его связаться с вами. Но есть ли что-то важное для нас? Тогда мы быстрее сможем вам помочь. Передайте Магуайру, что они в Индии». Сухо обронил Лю. «Если захочет узнать больше, пусть поднимет чертову трубку!» Телефон замолчал. Индия. Де Мартен сейчас мог думать только о том, как прекрасно вписываются новости в теорию Стури о том, где Азраил нанесет следующий удар. Немец и без того задирает нос. Теперь же он станет совсем невыносимым. Не успел он взять телефон, как раздался новый звонок. «Привет, Клод, это я». «Босс, как раз вовремя. Слушайте, только что звонил Лю». «Неважно», — оборвал Дэнни. «Немедленно перешли мне лучшие фото всех вдов, только лица. Сейчас сделаю, но я насчет Лю. Он требует, чтобы вы немедленно перезвонили. Он...» «Немедленно, Клод. Я жду у ноутбука». Магуайр отключился. «Что это творится с великими детективами? Почему они теперь не дают времени даже закончить фразу?» Сидя на постели в номере отеля, Дэнни смотрел на страницу электронной почты. Одна минута, пять минут, десять. Какого дьявола? Сколько времени нужно, чтобы загрузить и послать несколько вшивых фоток? Услышав, наконец, короткое дзинь, возвещающее о новом сообщении в запароленной папке «Азраил», Дэнни облегченно вздохнул, но тут же насторожился, увидев отсутствие прикрепленных файлов. «Снимки сейчас будут», — писал Клод де Мартен. «И, кстати, инспектор Лю сказал, что они в Индии, и вы должны немедленно ему позвонить». «В Индии?» «Прекрасные новости, как и слово «они». Это означало, что Лайза Баринг жива и все еще с... кем? Фрэнки Манчини?» Через минуту Дэнни позвонит Лю и узнает всю историю, как только Клод пришлет чертовы снимки. Наконец, после того, как прошло, казалось, целое тысячелетие, а на самом деле полторы минуты, в папку упал большой файл, озаглавленный «Вдовы». Дэнни открыл его дрожащей рукой. Вот они, улыбаются ему через годы. Их лица плывут на экране слева направо в хронологическом порядке. Анджела Джейкс, леди Трейси Хенли, Ирина Анжу, Лайза Баринг. Сначала все было не так очевидно, чисто поверхностные различия. Цвет и длина волос, легкие изменения в макияже, а некоторые снимки, как, например, Ирины, были расплывчаты и немного искажены. Возраст творил обычную черную магию, вытравливая паутину тонких морщинок на когда-то гладкой коже. Вес то прибывал, то убавлялся, из-за чего некоторые лица выглядели осунувшимися, в то время как другие — цветущими и даже с хомячьими щечками. Были и другие значительные изменения. Лицо Анджелы Джейкс было самым прелестным, молодым и невинным, нетронутым временем. Рыженькая Трейси Хенли, с другой стороны, казалась жестче и выглядела более искусственно. Хотя Трейси, несомненно, была красива, Дэнни теперь видел, что кончик носа ее был необычно узок, словно она перенесла пластическую операцию. У Лайзы Баринг был такой же маленький нос, но казавшийся более естественным. Однако лоб более высокий и более гладкий. С экрана На него смотрели их глаза. Морщинки и гусиные лапки могли появляться и исчезать. Скулы, губы и носы могли переделать хирурги, но глаза не изменишь. Темно-карие, как расплавленный шоколад. Грустные, чувственные, завораживающие. Впервые Дэнни посмотрел в них, когда отвязывал Анджелу Джейкс от трупа мужа. То и дело, теряя сознание и снова приходя в себя, Анджела открыла глаза и взглянула на него. И жизнь Дэнни навсегда изменилась. Годы спустя те же глаза заманили в объятия смерти Пирса Хенли. Загипнотизировали Дидье Анжу, заколдовали Майлза Баринга, превратили Мэтта Дейли во влюбленного глупца. Издевались над инспектором Лю. Все лица были разными, но глаза их выдавали. Азраил не он, она. Это одна и та же женщина.